От этих мыслей я горделиво осанился, а декан Аркадий Борисович усмехнулся. По лицу вижу, решил, что я тебя выгоню и вознамерился показывать из себя этакую жертву событий. Это он сейчас завуалированно говорит о жертвах сталинских репрессий, сообразил я, не будем втягивать меня в политику, я всего лишь обычный спортсмен и нечего тут. 1988-1989 годы – это небольшой временный раздел истории нашей страны, когда радикальная политика верхушки государства потихоньку начинает перерастать в радикальную политику всего общества. Горбачев здесь был эдакий вот дяденька-провокатор со спичками, а общество из себя изображало маленького малыша. «Возьми спички, подожги сток сена, их в поле еще много», – предлагал добрый дяденька. А малыш медлил, робел. Он даже не зажечь боялся, он самого дяденьку очень опасался. Сколько уже так было, государство само провоцировало общество, потом что-нибудь случилось, верхи ли побоялись излишней радикализации народных масс, или происходила смена лидера, но через мгновение исторического времени государство, этот добрый дяденька-провокатор, уже не предлагало спички, а крепко било по голове малыша. Вот товарищ Гвоздев и застал это историческое время, когда уже можно было говорить про советскую историю отрицательно, государство это позволяло, но самому было боязно. Это было небольшую секунду истории, какие-то месяц-два, а потом уже начнут действовать политические провокаторы, не понимая, что они начинают короткий путь в пропасти, скоро все гибельно кончится и для провокаторов, и для советского общества. Хотя, бог с ним, что ему Гекуба, что он Гекубе. Если человек хочет, прямо так жаждет ломать себе руки, пусть ему. Лучше надо обговорить сегодняшнюю ситуацию, которая сегодня базировалась на субъективном факторе, то есть мнение одного человека. И пусть это, ух, не женщина, а сравнительно уже пожилой мужчина, привыкший принимать взвешенные важные решения, от которых может зависеть судьба, по крайней мере, сотен человек, но все же это мнение человека, а человек, как известно, может ошибаться. «А почему вы хотите меня оставить?» – осторожно спросил, понимая, что не просто хочу идти по голому льду водоема, там вообще нет льда, открытая холодная вода зимнего периода. Да потому что этот молодой человек, его, кстати, зовут Денис Иванович Неменьшин, хотя окружающие просто зовут его Харион, как это ни странно, отзывается. Так вот, будучи единственным ребенком в семье, с детства был балован. А с учетом, что родители много закладывали за воротник и совсем его не воспитывали, то вырос он в здорового хулигана, от которого достается не только папе с мамой, но и всем соседям, в том числе даже и мне. «Да мне», — окрысился декан, хотя я не сделал ничего неуместного ни жестом, ни словами. Он вызывающе посмотрел на меня, но увидев, что я сижу спокойным, не смеюсь и не издеваюсь над ним, сделал вывод. Так что, хоть это и не педагогично, но я его избиение одобряю. Совсем Дениска берега попутал. Теперь, Олег, о другом событии, где ты тоже виноват. Ты почему не сказал, что участвуешь в армейской спартакиаде, да еще, оказывается, так блестяще. Сегодня золото на стрельбе автоматом Калашникова на 200 метров, да еще с таким хорошим результатом. А родной факультет здесь, оказывается, и ни при чем, студент Ломаев, твои объяснения по этому поводу я совсем не считаю уважаемыми. Я уже тоже, тихо ответил я и сделал, как и положено военному. Разрешите, я исправлюсь всем своим поведением. Вот это уже лучше, одобрил Аркадий Борисович, мы сейчас зависим друг от друга. Ты, студент Ломаев, от факультета, но и факультет начал зависеть от тебя. Поэтому давай начнем тот самый разговор по второму кругу. Ты согласен участвовать в армейской спартакиаде в команде факультета? Причем я сразу и четко говорю, что ни твоя 18 армия, ни, тем более, общество ЦСКА, никак не пострадают. Это совершенно разные сферы. Команда тренерского факультета в ЦГЛФК соревнуется только с другими институтами, университетами и все. Она даже не существует физически, просто как общая составная, понял ли? Ну, если так, с облегчением сказал я, то, конечно, согласен. Где подписать? Ха, ты и шутник, облегченно сказал Гвоздев, от тебя просто не надо возражений, что ты в списках еще одной команды, самому говорить, что ты в ЦГЛФК. Кажется, ничего тяжелого. Взамен ты будешь открыто ходить на спартакиаду, как белый человек, а не украдкой бегать от занятий. Не-не-не, отказался я от таких обвинений, я по заявлению, вот, честно-пречестно, товарищ декан, и положил перед Аркадием Борисовичем свое заявление, на котором он сам вчера наложил согласительную резолюцию. Этот момент был самым положительно смешным, ради которого я даже был согласен на всякие жизненные гадости. Гвоздев минут пять смотрел на нее, как классический баран на такие свежесделанные классические ворота, что-то бухтя, потом, не выдержав, заорал. «Люба, это что еще?» Концовка громогласной тирады была съедена, но, судя по всему, там находились одни матерщинные выражения. Секретарь тоже это поняла и, пользуясь положением записной красотки, обиженно завила. «Вы это сами писали, я вам целую пачку студенческих заявлений отдала, вы их подписывали, почти не глядя, да еще о чем-то оживленно говорили с Михаилом Митрофановичем». «Точно», буквально стукнул себя по лбу рукой декан и вдруг обвинил меня. «Опять ты виноват, я», изумился я от неожиданного обвинения и постарался порешительнее отбиться. «Да меня здесь вообще не было, ни в деканате, ни даже в учебном корпусе. Михаил Митрофанович Чернышов, заведующий кафедрой биатлона и лыжного спорта. О чем они там говорили, неважно, но мне лучше быть подальше». Аркадий Борисович согласился с моими самыми страшными опасениями. «Мы говорили с Михаилом Митрофановичем именно о тебе, о своем таланте и о скольком характере. И ведь как чувствовали. Я могу идти, Аркадий Борисович», с чувством глубокого оскорбления сказала Люба, в то же время ослепительно улыбнулась и выгнула аппетитную грудь. Ах, как они выглядели в своей тоненькой блузке. Гвоздев, хотя и был почти стареньким, почти около 50 лет, тоже не выдержал, вместо того, чтобы обозлиться, только улыбнулся. Когда секретарь вышла, ворчливо заметил: «Так когда-нибудь я собственное заявление подпишу об уходе по глупости. И ведь концы, как всегда, не найдешь, все кругом светлые и милые, один я дурак». Декан в сердцах хлопнул по моему заявлению, затем предупредил меня: «Надеюсь, несмотря на эту трагикомическую сценку, правильно смотришь на роль и важность деканата на факультета. Я-то, ха-ха, конечно, сам работал больше 20 лет в оном учреждении, сначала заместителем декана по учебной работе, потом и самим деканом. Правда, это было якс к севеке и в другой реальности, но полномочия такие же». Я поднялся по стойке смирно, отрапортовал: «Товарищ декан, прапорщик Ломаев свои дела завершил, полномочия понял и принял полностью и без ограничений. Разрешите идти?» Аркадий Борисович досадливо махнул рукой, мол, хватит тут милитаризацией заниматься. Напоследок спросил: «Когда следующий раз будешь стрелять?» На это я с легкостью ответил: «В воскресенье, в 15:00 из пистолета Макарова на 25 метров». «Ну, это мелочи», махнул Гвоздев, «впрочем, все равно будем, жди». С таким напутствием я и ушел, ворча про себя, что говорить легко, якобы ПМ, армейская пуколка, на 25 метров и этот пистолет смертельное оружие. А если ты не знаешь специфику, то и по мишени промахнешься. Впрочем, декану это все равно. Следующие дни шли, как один, серые и занятые. Я окончательно понял, пройденные мной учебные предметы я в целом знал. Тут ведь еще какие есть тонкости. В предыдущая учеба была очная, а теперешняя, заочная, гораздо более легкая с меньшим объемом знаний. Фига се, дисциплины новые для меня, конечно, приходилось учить, но их было мало. Да и в основном они были практического плана. В общем, ничего страшного в учебном процессе не было, я еще раз понял утилитарную константу, физкультурник учится ногами. Между тем как-то позвонил от деканата в мою, так сказать, квартиру. Я даже не совался туда, нет ключей, внутри нет ни мебели, ни посуды, ни постельного белья. Но повезло, Пушины уже только что приехали со всем своим имуществом. И главное, приехала Маша, которую все-таки уговорили не оставаться в одиночестве в Ижевске. Вот после этого я твердо решил переехать в квартиру на Вернадского. Там теща и тесть, путь и обычно они имеют отрицательный имидж, но все-таки родные. И главное, там жена Маша, беременная от меня, любимая и желанная. Пришел, я как-то забыл, что в первый раз, еще в Ижевске, я был в мундире сержанта срочной службы, а теперь был в звании прапорщика, сверхсрочника. И ведь даже не помнил, передал им про воинское повышение или нет. Вот ведь Маша растереша. Это я про себя, а не про жену горячо любимую. Открыла дверь квартиры теща Анастасия Васильевна, не узнала из-за нового мундира и еще из-за старческой близорукости. Пришлось договариваться. И, наверное, прошло бы много времени, Но на шум пришел тесть Александр Петрович, который был в очках. Пусть не узнал на короткое время, но потом больше удивился. «Зять, прапорщик и не в армии». Получилась домашняя картина, удивленный тесть, все еще не понимающая теща и я, гарный парень с двумя звездочками на каждом погоне. Нет, еще не генерал-лейтенант, всего лишь прапорщик, мда. Зато прилетевшая к двери Маша все узнала сразу, буквально придавила меня, ловко запрыгнув на руки, и впилась в губы. Я в свою очередь бережно ее взял на руки, ласково ответно поцеловал, так и повернулся. «Ура, ребята, я дома». Весь текущий вечер были сплошные разговоры. Сначала говорил я, рассказывая о своей воинской карьере и учебе в УЗИ. Нет, про это я им хоть коротко, в телеграфном стиле, но говорил. Много по междугородной линии не поговоришь. Теперь приходилось отдуваться от своей лени. Тем более на близком расстоянии приходилось две, извините, очень любопытных бабы, желающих знать все мельчайших детали. И Александр Петрович, который, хотя женщиной и не был, но профессионального интереса имел много. Причем если женщины хотели знать просто, кто во что одел и не ходили ли около меня, не дай бог, женщины. А вот тест жаждал более сложное, методику лыжных гонок и биатлона в Вослор, обучение теории он их живцгалевк. Вот тут приходилось уже помучиться. Но, в конце концов, известие о том, что уже в этом году я стану младшим лейтенантом, удовлетворили всех. Карьера, конечно, не такая уж быстрая, но на недоофицерском этапе этот самый младший офицерский чин как раз был пиком роста всех прапорщиков и старших прапорщиков. А я в 18 лет. И потом, для меня спортсмена важнее было все же звание мастера спорта международного класса. Поужинали достаточно хорошо. Москва и в это время снабжалась достаточно хорошо, просто надо было успеть дойти до магазинов, где выбросили. Анастасия Васильевна успевала, потому мы сегодня полакомились рисом с венгерским гусем. На десерт ели болгарский джем с домашними пирожками. Прелесть. Вечером, уже в постели, когда родители уже не слышали, Маша мне отчиталась по финансовому вопросу. Она благоразумно экономила, поскольку видела, что пока новых хороших поступлений не предвидится. Да, муж стал прапорщиком и уже стал получать, но ведь это всего лишь прапорщик. Сама она в это время, как и все женины, нацелилась на другое. Мама и папа стали пенсионерами, и хотя последний нехотя говорил о некоторых успехах в структуре ЦК, но опять же не в финансовом отношении. Я тут мог добавить кое-что оптимистичное. Метка стрельба позволяла мне надеяться на какую-то премию. Не зря же я постоянно говорил о ведомственном соотношении. И если 16 армия говорила только о повышении в звании, деньги и там существовали, но очень уж смешные, премия в двухслужебном окладе. А прапорщики говорили, так что нечего рот разевать, особенно с учетом резкого падения советского рубля. А вот СКА радовал больше. Там, только услышали о внеплановых соревнованиях, сразу пошебуршили денежными фантиками. Общество в это время буквально переполнялось денежками. Не для всех, конечно, но победоносные спортсмены получали право протягивать руку в казнохранилище. Так что несколько тысяч рублей я вполне могу получить. Впрочем, это только все мои мысли. Можно еще смазать общий фон стрельбы неудачи с ПМ. Конечно, относительный успех с калашом на 200 метров есть, но смотрит всегда на последнее действие. А тут еще бабушка на двое сказала, да еще не одна, компания такая сплетниц. И потом, я ведь сказал, соревнования эти были внеплановые. Спортивные чиновники наверняка не отошли от застойных порядков, когда планировали чуть не на очередную пятилетку. А что потом не входили в эти рамки, то не оплачивались. Поэтому, друг мой, готовься и к такому варианту, когда максимум, чего ты получишь, это благодарственное рукопожатие начальства и невнятное обещание вручить что-нибудь когда-нибудь в будущем. Но сначала моя стрельба. Не будет успехов, о чем вообще говорить. Маша, я тоже невнятно, как высокопоставленный функционер, сказал о выступлениях на соревнованиях по стрельбе. И пока все, будет день, будет пища. А хвастать-то зачем? Прижался к теплому боку жены и уснул. А утром надо было остерегаться забот нового дня. Остерегаться и, само собой, делать. Для студентов за первым делом учеба. А для меня, конкретизируя, первым делом, посещение лекций и семинаров. Новых знаний, как правило, я уже не получал и, соответственно, учить не надо было. А вот показывать всем, что я здесь, на занятиях, очень необходимо. Во-первых, тем же сокурсникам женского пола, Они меня ловят уже из принципа. Не гуляет с нами, не будешь заниматься тем же ни с кем из студенток. И если меня нет, ищут по всему учебному зданию. Один даже в деканат ворвались, о чем сказал, наливаясь веселым багровым цветом, декан Аркадий Борисович. При этом он весело косил на секретаршу Любочку. Та тоже краснела, но уже каким-то дурным цветом. То, что секретарь деканата дышит неровно к одному из студентов АЗА, не знал только самый ленивый. Все понимали, что дело это молодое, а кое-кто и подшучивал. Во-вторых, мужского пола. Тут я, опять же, сам виноват. Привык, что все мужчины, мои подчиненные, так же повел себя и со студентами. Некоторые поначалу злились и ругались, а потом как-то дружно подчинись, потому как подо мной оказалось спокойнее. Оно ведь как, я как командир взвода, не отдельного, но со спортсменами состава а их надо снабжать куда лучше, чем остальной личный состав. И если командир взвода не сделает, то и никто обычно не сделает. Вот и со студентами. Я сразу разделил, это учебные дела, это административные, а это снабженческие. Это же еще классический СССР, хоть и на излете. Главное, не деньги, а главное договориться и включить в списки. И делал это прекрасно. И получилось так, как я это с опозданием досадливо констатировал, со мной хорошо, без меня плохо. В-третьих, профессура. Я и сам учился хорошо и сокурсников своих ленивых подпинывал безжалостно. Вначале это студентам не нравилось, да и профессура к этому относилась прохладно. Потом, когда не только группа, но и целый курс стали учиться замечательно, то профессура без меня жить не могла. В-четвертых, уже обозначенный деканат. И не только Любочка, но и сам Аркадий Борисович требовали, что я каждый день был в деканате. Так сказать, на всякий случай, когда я въедливо поинтересовался, на какой это случай, декан мило улыбнулся, щелкнул на погоне невидимую пушинку и повторил самому непонятливому: на этот всякий. В общем, попробуй не приди, весь факультет к тебе в квартиру вломится во главе с деканом. Глава 13. Разумеется, на первом курсе это еще только выстраивалось, но забот было отнюдь не меньше. А ведь еще шла армейская спартакиада, и с ней не только проблем во время состязаний, но и в ЦГАЛИФК. Ведь, казалось бы, выступаешь за команду, ходишь на спортивные соревнования даже не по разрешению декана тренерского факультета Аркадия Борисовича Гроздева, а по его целенаправленному жесткому приказанию. И все равно находится строгий принципиальный профессор, по мне так просто самодур, который заставляет учить именно сейчас и именно так, как произносится согласно решениям 15 пленума ВЦСПС. Ну, хорошо хоть очередная, и для всех последняя, стрельба пришлась на воскресенье, который, как известно, является выходным днем, в том числе и для студентов. Сначала я облегченно вздохнул, одной проблемой меньше, но потом оказалось, что этот гадский декан, это я только про себя, привел в тир весь мой студенческий курс. Если бы не мой авторитет, побили бы. Но и без этого пришлось извиняться. Но вот что интересно. Несмотря этот небольшой инцидент, студенты пошли на стрельбы все, хотя и воскресенье, а Аркадий Борисович себя никак не считал виноватым. Советская эпоха. А я, хоть и родом тоже оттуда, уже не понимал их. Вот что значит, разная историческая эпоха. А стрелял я на 25 метров, как обычно, отлично. ПМ я обожал, для того времени это был прекрасный пистолет. И хотя по правилам здесь выдавали свое оружие, я, с разрешения жюри, перебрал и пристрелял свой экземпляр за несколько часов до официальных стрельб. Сама же стрельба была спокойной и даже скучной. Я, правда, стрелял на этот раз медленно, но этот фактор не учитывался. Благодаря богу, Инмара мишень визуально оказалась совсем рано. Надо было лишь держать руки твердо, чтобы ПМ не дергался. А дальше все в целом. Отстрелялся я последним, благодаря этому слышал все результаты. Все отстрелялись, по моему мнению, на удовлетворительно, в лучшем случае, теряли очки, в худшем случае, пули вообще уходили в молоко. Итого, отстрелял каждый по две обойме, в каждой обойме по 6 патронов. По 120 очков не получил никто, первая пятерка отстреляла в пределах 110-115 очков. Потом отстрелялся я. У моей мишени почему-то судьи стояли долго, даже спорили. Знакомого судью, такого белобрысого толстячка, отправили за лупой и за специальным шилом. Он, проходя, мне по-дружески мигнул. Спасибо, конечно, но очень уж неинформативно. Что же там судьи застоялись? Наконец, громогласно объявили. 119 очков. Все же и я немного лоханулся, на одно только очко, но все же, или они мне принципиально снизили, дескать, все хоть немного промахнулись, и ты не белый и чистый, потерпишь, не красная девушка, или поплачешь слезами втихомолку и пойдешь получать высокую медаль, хоть какую-нибудь, серебряную али бронзовую. Я метнул подозрительный взгляд на мельтешащихся судей. Недовольство мое было так открыто показано, что председатель команды судей небезызвестный Кириллов решил объяснить всему миру. Ну, или все спартакиаде, тоже немало. А, может, он и не испугался, а просто совестно стало. В общем, он сказал в микрофон. Судейская коллегия хотела бы уточнить. Участник Ломаев в процессе стрельбы показал, что он на голову выше остальных спортсменов. Центр его мишень буквально изрешечен, все в яблочко. Но технически проследить все 12 пуль оказалось невозможно. Три пули мы так и не нашли. И хотя все трое судей решили, что они в районе десятки, сами видели, но все же. Поэтому коллегия постановила считать все 12 пуль в 10-очковой зоне, но одно очко все же снять, чтобы самому Ломаеву было куда идти. Зрители на это довольно-таки соломоново решение судей отреагировали неоднозначно. Свист, хохот, одобрительные и неодобрительные крики звучали несколько минут. Но когда шум притих, Кириллов продолжил. По поводу медалей судьи громогласно решили золотую медаль вручить прапорщику Ломаеву, как лучшему снайперу советской армии из пистолета Макарова. Серебряную медаль не вручать, а дать две бронзовых. Вот такие итоги. Медаль мне, разумеется, дали сразу. Нельзя сказать, что я был полностью доволен. Одно очко-то судьи у меня слямзили. Но ведь, хе-хе, я извиняюсь, не собственное очко утащили, перетерплю как-нибудь. Тем более, в общекомандном первенстве, у каждого в своем направлении, выиграли 16 армия, спортивное общество ЦСКА, ЦГЛИФК. Вот те и сподобились по уровню и по направлению. От 16 армии, а точнее от самого Министерства обороны какой-то генерал-полковник, первый заместитель главнокомандующего сухопутных войск, под хорошие слова дал мне диплом Министерства обороны. Ну не то, что здорово, хотя с таким чином поздороваться и то замечательно. Но генерал еще дал мне талоны на продукты и на промтовары, негромко сказав, чтобы я шел с женой, там по выбору. А вот это уже хорошо. От СКА поздравил В.А. Захаров. Приятно, черт возьми, когда сам председатель пришел. Много он говорил, выдал чек на 15 тысяч рублей, тоже талоны не то и на это. Спасибо ЦСКА. От СГЛИФК я получил награды, как моральные, так и материальное вознаграждение в ВУЗе. Уже в учебной аудитории факультета декан тренерского факультета Гвоздев объявил, что такая корова нужна самому. И в честь такой победы мне списываются все академические задолженности. Я вежливо шаркнул ножкой. Вот ведь паразиты. И за что, спрашивается, я так мучился, выдавливался оценки и зачеты. Сидел бы на академическом стуле попой ровно и ждал, когда драгоценный декан спишет все хвосты. Впрочем, ладно. Единственное, я позволил себе выпустить немного сарказм, спросив, что все оба зачета. Разумеется, декан мог видеть все мои учебные успехи, экзаменационные же листы я приносил в деканат. Просто поленился посмотреть ведомости, а теперь вот вляпался в неприятность. Хотя эта ситуация была недолгой, если Аркадий Борисович вообще смутился. Невесть кому, студента за первого курса. Полную картину его учебы наверняка никто не знал. Не потому что засекречено, а потому что слишком мал. И нечего тут обижаться, это жизнь такая. А Аркадий Борисович Еши, притянув меня за воротник свитера, негромко, но отчетливо сказал: «Зайди ко мне в деканат, там есть некоторые остатки продовольственной помощи по линии правкома, комсомола и партбюро. Невесть что, но в магазине все равно не найдешь. Тебе, как золотому призеру, можно дать». Вот теперь я окончательно смирился с ситуацией, когда мою честно заработанную победу понемногу отстаивали. Ничего никто персонально меня не гнобил, ноги не оттаптывал, опять же жизнь такая в любой век. После этого двукратного официального чествования, я добровольно отдался в руки моего курса, точнее, в руки мужского большинства. Женское меньшинство, примерно около 40%, не только разрешало себе меня тискать, подбрасывать над собой они просто не могли физически, но позволяли меня нахально целовать, стараясь, чтобы помады оставалось побольше. А вот это уже настоящая гадость. Я понимаю, что многие меня хотели, но надо ведь понимать, что я один, а их много. Полигамия же в их современном мире запрещена, даже почти в бесстыдном Западе. Ну а уж в пуританском СССР тем более. Тем более, я люблю свою Машеньку и жду от него ребенка. После этого поздравления долго мылся в мужском туалете, ругаясь. Парни, там же куря, мне поддакивали, хотя и по другому поводу. Им было завидно, почему на курсе так много свободных парней, а женский пол все бегает за женатым. Сами думаете, хе-хе, ответов сразу несколько и все я для них неудобные. Курили они недолго, при дефиците, в том числе и курева много не побалуешься. А я пошел в деканат МГМ за мылом. А что, факультет, это наша альма-матер, деканат, соответственно, мама, ну или папа, с учетом, что декан, мужчина. Но попросил я все же у секретаря деканата. Я по своей практике знаю, что если декан, мужчина, то у него ничего не будет, а вот женщина, какой бы она ни была по должности, будет хозяйственной. Так что, Любочка, будь добра, да мыло помыться, я ж с возвратом. И уставился на нее, умилительно улыбаясь. Ответов было аж два. Люба, ответно улыбаясь, утвердительно сказала, как бы даже не понимая вопроса. Конечно, всегда бери. Олег, пластмассовая мыльница вот тут на полке. А декан Аркадий Борисович, выйдя из своей комнаты, посоветовал. Возьми из фонда помощи, там и мыло есть. Хотя мне и не пришлось выбирать. Едва наш начальник зашел в свое помещение, Люба схватила мыло и буквально потащила меня, не слушая мои возражения, что я умоюсь в мужском туалете, куда ей нельзя, а в женский туалет уже я не пойду. Но она затащила меня в комнату отдыха, есть, оказывается, и такая для избранных. И там самолично вымыла меня по пояс. Ух, хорошо, хорошая ты женщина, Люба, прямо сказал я ей на это, но ведь я уже женат, так что извини. Люба на мгновение притихла, но потом тоже прямо сказала, хоть и смущаясь, пусть, но если ты разведешься, помни, будущая невеста у тебя уже есть, и поцеловала меня в щечку слегка. Вот ведь как, и что парни все жалуются, мол, ни на ком жениться, сами виноваты, под лежачий камень вода не течет. Вон какие представительницы прекрасного пола кругом ходят. В декана при помощи той же Любочки выбрал, если уж разрешили, комплект, в основном, дефицитных продуктов. А что сейчас было не в дефиците? Зрелый этап перестройки, это было такое время, до одури нелепое и частично смешное, частично злобное. Магазины, как в годы военного коммунизма, свой роли не играли. Что там было? Хлеб, да и то не всегда, немного круп, соки в трехлитровых банках и консервы. Среди последних господствовал такой рыбный деликатес, как морская капуста. Нет, говорят, она очень полезна, но и ведь мы не коровы или другие парнокопытные домашние животные. Все нечто полезное и не обязательно остродефицитное шло по структуре распределения. Причем, чем могущественнее учреждение, тем оно лучше снабжалось. Советская реальность эпохи перестройки. Вот и с ней перепало. Вообще-то в ЦГЛИФК так в основном обеспечивались профессорско-преподавательский состав и разный административно-технический персонал. Считалось, что студенты, в принципе, снабжаются по месту основной прописки. Но для меня сделали исключение. С помощью вездесущей Любы я набрал мясных и овощно-фруктовых консервов, по паре килограмм гречки и риса, стирального порошка и мыла, хотя они и не были продуктами, и, ГМ, благославлюсь, отправился домой, а там уже меня ждал праздничный стол. Оказывается, на спартакиаде был Александр Петрович, а я его как-то и пропустил, хотя если он скромно стоял среди прочих, то неудивительно. В воскресенье в тире было много людей, наверное, с моей точки зрения, несколько тысяч. Так вот, он все видел и пришел к женщинам, жене и дочери, моей супруге, торжествующую новость. Наш Олег Ломаев победитель не только по стрельбе из автомата Калашникова на 200 метров, но и теперь по стрельбе из пистолета Макарова на 25 метров. А, значит, он, наверняка, станет и абсолютным победителем всей армейской спартакиады. Женщины, которые остались дома, Маша по случаю беременности, а теща Анастасия Васильевна просто по привычке, сразу же начали готовить блюда. То есть готовила-то ее мама, а Маша в основном ее забавляла. Александр же Петрович был снабженец, бегал по магазинам и по рынкам, а их тех и других было в Москве много. Так что стол был богатый, для бедной перестройки, а все родные мои уставшие. Тут и я пришел где-то часам к пяти. К рыбе и мясу и трем салатам добавили наскоро приготовленный плов с консервированной свининой и вареный картофель с соленой сельдью. Страшный дефицит в те годы. Александр Петрович под это дело немедленно вытащил по бутылке водку и вина. Но я посмотрел на Машу, та заметно покривилась. Понятно дело, беременной женщиной противен пьяный муж, и отрицательно покачал головой. Извини, Александр Петрович, я только символически, яблочным соком. Хотя тесть ведь был не дурак, понимал, что женщины так и так не дадут разгуляться. А так в одиночку он тихой сапой уговорит бутылочку, и всем будет хорошо. Поели горячие мы под яблочный и виноградный сок, Александр Петрович под водочку. А ничего, получился плов. Точнее, скажем правду, рисовая каша с тушенкой, но все равно прекрасно. А потом я выложил на стол все свои сегодняшние награды. Вначале вытащил диплом. Женщины, естественно, поохали на роскошь и на красоту, но, в общем-то, остались равнодушны. Бумага как бумага, Александр Петрович в свои годы по молодости целую стену ими обклеил. А вот тесть, внимательно осмотрев подочередную рюмку водочки, мудро заметил на такую форму награды. Сам министр обороны подписал, между делом благодарность объявил. Ты бы, когда приедешь в Вологду, показал своему командованию. Армия – это такой институт, там ничего зря не идет. Раз сам министр бумаги пишет, значит другие генералы обязаны стать во фронт. Я охотно согласился, поскольку думал тоже. Ведь тоже командование 16 армий, а, тем более, товарищ командир с портреты капитан Великанов, должны отреагировать. Не на меня, на подпись генерала армии Изова, бывшего тогда министром обороны СССР. Потом торжествующе вытащил чек на 15 тысяч рублей. Вот эта награда, все сразу оживились, обрадовались. Диплом это хорошо, так же как и орден, а вот деньги много лучше. Тем более, в таком количестве. Маша ко мне приластилась, даже не стесняясь родителей. Ты ведь мне купишь новое платье. Тут продается в магазине импортный наряд. Кто-то сдал, 3000 рублей, дорого, но так импозантно. Я рожу, как будто по мне будет. Однако же, потихоньку начинаются развиваться рыночные отношения. Уже в этом году появится закон о кооперативах, а это первая ласточка. Если раньше торговали из-под полы, фарцевали, то теперь открыто торгуют, сдают в магазине. Конечно, дорогая, я ведь в армии, на всем готовом. Возьму 500 рублей, а остальные деньги трать. Обратился к тестю с тощей. Мне и в спортрате говорили, и в вузе, что на протяжении 2-3 лет рубль рухнет. Так что не копите, вкладывайте в любой товар. Сказал и откровенно затаился. Поверит, не поверит, первым сказал Александр Петрович. Он хоть и был уже прилично пьян, но высказал приличную трезвую мысль. Народное хозяйство у нас уже который год колышется туда-обратно, а у власти находятся одни болтуны, не удержат, обрушат. Правильно говорят, я сам вижу, цены постоянно повышаются. Сказал, как обрубил, а женщины молодцы. Мужчины сказали, значит так и будет. Незачем зря спорить, тем более, им же сказано, купить, а они это так любят. Машенька, умены талины, вот эти, не на конкретные товары, а на выбор. Как у тебя здоровье, смотришь со мной на покупки, мог бы и не спрашивать. Глаза у Маши вспыхнули, она прямо расцвела, похорошела. Смачно чмокнула меня в щеку. Как скажешь, дорогой, конечно, я пойду, куда ты скажешь. Посидели еще, поболтали. Потихонечку сживали всю поставленную еду. Ее тут было человек на 10. Теща Анастасия Васильевна думала, как пищу консервировать, чтобы не испортилась. А вот так, а на завтра сначала прошли не за товарами, ха. Был понедельник, рабочий день. Соответственно, первую часть дня я, как праведный студент, был в учебных заведениях, то есть я бы еще и на учебе был, но после первой же поры Люба, как всегда, пришла в аудиторию и железным голосом объявила: «Ломаев Олег, срочно к декану Аркадию Борисовичу». Причем не ушла на своих великолепных ножках, а оставалась ждать меня, подгоняя взглядом. «Что поделать», — сказал взглядом, мол, сам не знаю, открыл тетрадку, учебник и легко спустился к входной двери. Я так думал, и все понимали, что меня приглашают, подгоняют в связи с своим победоносным выступлением. И точно, когда уже вышли из аудитории, Люба сказала, что Аркадий Борисович разговаривал с кем-то важным по телефону, а потом отправил ее за ним. Но мне и в голову не пришло, какие волны пройдут от этого камня. Сначала я пришел к декану. Как оказалось, ненадолго, он сам уже надевал легкий плащ. «Вот и ты», — констатировал декан, — «одевайся в уличную одежду». Виктор Михайлович послал машину, нехорошо задерживать высокое руководство. «Да я уже», — сказал я спокойно, — «лето же, и в кителе подойдет». Потом спросил из легкого любопытства: «А кто такой Виктор Михайлович, не скажите?» Аркадий Борисович посмотрел на себя в большое зеркало в платежном шкафу. «Не грязен, не измят, пойдет, в общем». Посмотрел на меня с некоторой иронией. «Виктор Михайлович Игуменов, ректор Цгалевк, твой ректор, между прочим. Именно он, в конечном итоге, будет тебя или выгонять, или выпускать. Нехорошо, Олег, его не знать». Меня, однако, Аркадий Борисович не пробил. «У меня много начальства в сфере образования», — хладнокровно сказал я, вплоть до министра. «А мне достаточно того, что у меня есть мой декан». Аркадий Борисович на это только хмыкнул. «Спасибо, конечно, за такой патетический спич, но знать его ты должен, Виктор Михайлович. И поехали, уже машина подъезжает». Глава 14. Советская классика, «Черная Волга». Когда-то это, наверное, было круто, но для меня, попаданца, с высоты 21 века, это выглядело, по крайней мере, наивно. Впрочем, ладно, сели с Аркадием Борисовичем на заднее сиденье. По-моему, декан даже возгордился от такой чести. Ох, мне бы его проблемы. В скором времени социалистический СССР рухнет. Наступит черная полоса, для кого-то навсегда. А он радуется такой мелочи. Хотя, приехали быстро, ведь старое и новое здание находились, вообще-то рядом. Действительно, кроме как почестью Волгу назвать было нельзя. А вот ректорат меня впечатлил. Сразу было видно, когда здание строилось, статус ректора был весьма высок. Впрочем, для обычного студента первого курса АЗА он по-прежнему был должностью значительной. Для обычного. Для попаданца же ректор казался кем-то вроде пожарного без воды во время сильного пожара. Жалко его бедного. Сам Виктор Михайлович Игуменов в это время казался живым, уверенным в себе. Да, все еще у него впереди из негативного. А вот позитив уже в прошлом. Хотя хватит все о грустном. Кто-то и в эти годы строил успешную карьеру, добиваясь солидной материальной базы, а Игуменов выглядел еще сильным из-за своей спортивной карьеры в прошлом. Он ведь был борец, там хочешь, не хочешь, а станешь сильным. Виктор Михайлович играл демократа. В конце 1980-х это было модно. Тогда даже сталинисты считались мягкими и добрыми. Впрочем, в саму перестройку их почти и не было. Когда мы вошли, глава института читал передовицу правды. Сразу ведь и не скажешь, показывает он, что работает или, в самом деле, интересуется изменениями в политике партии. Наверное, все-таки рисуется, что-то быстро оторвался от текста. И потом, ректор Цгалевк, пост в номенклатуре Московского горкома не такой уж высокий, но не такой и маленький. Всякой информацией делится. Виктор Михайлович быстро прошел нам навстречу, сначала коротко поздоровался, как со старым знакомым, с деканом тренерского факультета. Затем уже поосновательнее начал знакомиться со мной. Естественно, кое-какие материалы ему передали институтские структуры. Характеристика от комитета ВЛКСМ, так положено, раз студент, хотя я уже был коммунистом, от партбюро, от деканата. Большая часть информации была стереотипна, хотя и важна. Ректор хотя бы знал, нужно ему со мной встретиться и какого я полета птица. А вот малая часть позволяла оценить, кто я такой и чем вообще занимаюсь. Так, я совсем не удивился, что Игуменов знает, что я военный. Ненароком даже поинтересовался, есть ли на севере специфика военной службы. Конечно, поговорили о партийной составной. Ректор прямо спросил, какова причина моего вступления в КПСС. О, на это я ответил почти искренне, что по идейным соображениям, что, несмотря на все коллизии, коммунистические идеи, на мой взгляд, самые перспективные. Но, разумеется, больше всего мы говорили о спорте. Виктор Михайлович поинтересовался, как я сумел, будучи биатлонистом, получил такие прекрасные результаты по стрельбе. Я ему сразу ответил, ни на мгновение не промедлив, что в биатлоне почти половина успеха зависит от стрельбы, и что все призеры обязательно снайперы. Мой собеседник согласился со мной, отметил далее, что давненько уже его студенты не получали дипломы Министерства обороны СССР. Тут мне было нечего сказать, только скромно пошаркал ножкой. Ну а далее ректор сильно удивил и, похоже, не только меня, но и Гроздева, предложив поехать в Министерство просвещения. Положенные вопросы, зачем и почему, пришлось проглотить. Все равно не скажет, а если и скажет, то вряд ли от этого станет мне легче. Просто стукнул сапогами о паркет, мол, как юный пионер, всегда готов. Я, кстати, угадал, ректору мое немногословие явно понравилось, и он сам рассказал мне и, заодно декану, именно так, о причинах поездки. Оказывается, Г.А. Ягодин вчера случайно смотрел телевизор, что бывает крайне редко из-за большой занятости председателя Госкомитета СССР по образованию. Попал на армейскую спартакиаду, и только сказал в сердцах, а где же наши учащиеся, ведь на АЗА учится много военных, как сразу появляется он и прапорщик из Цгалевк. Геннадию Алексеевичу это очень понравилось, и он пригласил к себе на встречу с западногерманской делегацией этого спортсмена, он ткнул пальцем в мою сторону, и представителей института. Ха, вот это я дал стране угля, не думал, аккуратно стреляя, что смогу выбить для себя визит к министру просвещения, или, как он сейчас, председатель Госкомитета СССР по образованию. Ну что же, собственно, меня никто и не спрашивает, хочет или нет, так что едем. Может получиться раздобыть энное количество нехилых плюшек. Приехали на той же «Волге». В приемной пришлось подождать, пока приедут немцы. Я так понимаю, одни мы Ягодину оказались не нужны, только привеской к иностранцам. А на приеме у Ягодина был еще один шикарный сюрприз. Оказывается, немцы довольно хорошо знают меня по лыжным соревнованиям, и что они проходили в ГДР, а эти были в ФРГ, немцы же. Вообще, у меня было твердое понимание, что восточные немцы из ГДР буквально рвутся в Западную Германию и готовы за это на все. Ничего, мои милые, отрезвление придет быстро, сами будете рваться с горючими слезами на глазах в прошлую жизнь. Но, увы, время назад не идет. А так, поговорили. Ягодин поначалу кривился, когда немцы из ФРГ размашисто вышли в ГДР, как в свою провинцию, но ничего не говорил. Знал, видимо, общие взгляды в советском руководстве и Горбачева лично. А потом вообще притих, затаился. Дескать, народ может говорить, у нас ныне демократия. Ректор Цгалевк Виктор Михайлович Игуменов, декан тренерского факультета Аркадий Борисович Гроздев больше тоже молчали. То ли стушевались, то ли, скорее, молчали на всякий случай. Ну, а мне, попаданцу из 21 века, как-то все было от балды. Вначале говорили через переводчика, но тот был откровенно малоквалифицированный. В КГБ не стало хороших кадров, ведь парень этот оттуда, как пить дать. Послушались мы с двух сторон, немцы и я, заговорили напрямую, секретарь министра немного знал по-русски, а я говорил по-немецки почти на уровне переводчика. Естественно, в годы правления Иль и Брежнева меня бы быстро цапнули за цугундер, да я сам не стал дергаться. А сейчас что бояться КГБ, этого дряхлого мертвеца? Немцы, естественно, тянули к себе, мол, у нас все есть, и продукты, и электроника с одеждой, дадим денег за спортивные результаты, и все будет хоккей. Не все меряются за хлеб, хотя и без него никак. Но юридические коллизии, которые установятся в Западной Европе, позволяют мне с легкостью отказать. Ну, вас к Богу, господа. Ну а так, в принципе, ничего. Немцы, по правде говоря, не так уж и настаивали, слишком их смущал мой мундир, больше лили елей на мою душу. Между делом я слышал много похвальбы и лести. Ягодин много чего не понял, частично ему все-таки переводил переводчик из КГБ, но внимание немцев ко мне он хорошо видел, и в итоге этой встречи я вдруг получил благодарность. За что? Да, в принципе, ни за что. Благодарность ведь, как и выговор, даются не за деяния подчиненных, а за настроение начальства. Получил я благодарность за победу на соревновании от председателя Госкомитета СССР по образованию, который к этому никакому отношения не имел, а ведь мог получить и августейший выговор за те же действия на спартакиаде. Вот заболит у Ягодина зуб и раз, Ломаев получит выговор. И жаловаться некому, а будешь рыпаться, заработаешь уже строгача. Как вам такое развитие событий? Так что я вернулся на свой факультет в добром здравии и в приличном настроении. Благодарность получи почти ни за что, а моги выговор спендюрить тоже ни за что. А уж как я вернулся в лекционную аудиторию, об этом еще долго будут ходить легенды. Пришел, значит, я, скромный и благообразный, в окружении ректора и декана, на мер американских копов. Причем, абсолютное большинство студентов АЗА еще никогда ректора не видело. И если бы не декан Аркадий Борисович, эти люди, человеки никак бы не отреагировали. Но уж потом, когда под пристальным и сердитым взглядом декана студенты все-таки встали, ректор Виктор Михайлович произнес проникновенную речь, которую по смерти какого-нибудь ангела. Мне, в принципе, было все равно, какого черта меня хвалит и почему. Одно радовало, после этой речи ректора деканат и преподаватели будут пылинки сдувать, и сдували, а мне и хватит. Так сказать, нет, ребята, я не гордый, я согласен на медаль, ха. Так и прошла сессия АЗА, а вместе с ней и первый курс. Ура, ребята, я на втором курсе. Порадовались в кругу семьи в безалкогольном обеде. Маша медленно, но верно подходила к моменту родов. Она с трудом, обязательно с кем-нибудь из родителей, ходила в окружении своего многоэтажного дома, а уж ехать в другой город нечего и мечтать, и вот в этом положении мне надо ехать в Вологду, служить, а вот так, кому-то служить, кому-то рожать, гендерное разделение, ничего не сделаешь, расцеловался с Машей, осторожно обняв ее за большой живот, оставаться здесь рядом с беззащитной женой даже думать не стело, это вам не 21 век, чтобы муж оставался с женой, ей еще до родов осталось примерно месяц с небольшим, народ за животики схватится за такие предъявы, так что повздыхал и уехал, денег я ей оставил, еще пошлю ей больше половины жалования, зарплаты это называть не позволяла элементарная совесть, все, а рожать будешь, матушка, сама, ты сможешь, милая, я в тебя верю, приехал в Вологду, но не в свою Волсу. От поезда на железнодорожной станции штабная «Волга» примчала в штаб 16 армии, где опять меня встретил начальник штаба 16 армии генерал-лейтенант Кожевников. Интересно, а командующий здесь есть? Но Кожевникову я ничего не сказал, то есть отрапортовал, конечно, что прапорщик Ломаев вернулся с очередной сессии АЗА в Цагливк. Одновременно участвовал я в армейской спартакиаде в виде стрельбы на 200 метров и стрельбы из пистолета Макарова на 25 метров. Так, резюмировал начальник штаба армии, до нас уже довели информацию, что и в ВУЗе и на спартакиаде ты прошел хорошо, но все же хотелось от самого тебя, говори, ХМ, стоишь перед самим генерал-лейтенантом, вытянулся по стойке смирно, надо рапортовать, это тебе не развеселая гражданка, так точно, товарищ генерал-лейтенант, в Цагливк полностью сдал учебные дисциплины за первый курс, в том числе академическую недосдачу. Перешел на второй курс по специальности тренер. В рамках армейской спартакиады провел две стрельбы. Из автомата Калашникова на дистанцию 200 метров, из пистолета Макарова на 25 метров. Обе стрельбы завершены на отлично. Товарищ генерал-лейтенант за победы был награжден от Министерства обороны дипломом, подписанный министром обороны Д.Т. Язовым. Денежными и материальными наградами, от Госкомитета образования, личная благодарность председателя комитета Г.А. Ягодин, денежные и материальные награды, от спортивного общества ЦСКА, почетная грамота отправления, денежные и материальные награды, ух, кажется все, товарищ генерал-лейтенант, ХМ, насчет денежных и материальных я только чуть дополню, за победы на спартакиаде объявляю благодарность и награждаю двумя месячными окладами, Кожевников остановился, пояснил, по деньгам это будет немного, тут, главное, есть приказ, а деньгами тебе и так дали прилично, начальник штаба армии усмехнулся, показывая, что если я хотел немного обмануть, то наивный я до безобразия и голова полностью пустая, кстати, заговорил Кожевников, сделав паузу, чтобы я осознал всю глупость своего повеления, диплом с собой, товарищ прапорщик, так точно, товарищ генерал-лейтенант, я быстро встал по стойке смирно, показывая, что все уже понял и шутить с нашим генералом больше не собираюсь. Кожевников оценивающе посмотрел на этого наглого прапорщика, меня то есть, кто не понял. Потом вспомнил, зачем он здесь стоит, откровенно осклабился, попросил. Я хочу посмотреть диплом Министерства обороны. Можно, вот то-то же, а то начал строить, как зеленого новобранца, просто дышать не моги, в ухо получишь. Ворча про себя, вытащил из папки, как оказалось, очень неведомый диплом, положил на стол перед начальником штаба армии, прокомментировал. Вот товарищ генерал-лейтенант, этот самый. Кожевников раскрыл диплом с видом Аладдина, открывшего дверь в пещеру с сокровищами. Да что же там такого? Аж шею вытянул, глядючи. Но нет, все тот же обычный диплом, который я уже досконально высмотрел, буквально каждый сантиметр. Относительная ценность здесь, это подлинная подпись министра обороны, не пластмассовые факсимили, но на деньги этот диплом Министерства обороны можно будет обменять лет через 20, не ранее, а то и позже, когда страна окончательно успокоится новыми проблемами. Рискнул, осмотрел на Кожевникова, прося объяснить, мы, по-видимому, видим диплом по-разному, или начальник штаба армии смотрит через инфракрасный прицел, или еще какую приблуду. Генерал-лейтенант на этот раз не вспылил, не отправил искать в помещении пятый угол. Наоборот, заговорил размягченным тоном, будто вспомнил такое очень дорогое и ценное из молодости. Лет сколько уже прошло, почти 10, я тоже получил такой диплом. Только подписывал его тогда министр обороны Д.Т. Устинов. В последние годы жизни, особенно после смерти Ильи Брежнева, Дмитрий Федорович настоятельно требовал, чтобы в армии его подпись приравнивали, как главе государства. Неофициально, конечно. Вот, например, подчиненные намекали, а при случае и приказывали, что такой вот диплом приравнивали к государственным документам, поблажки различные делали. Мне вон внеочередное звание дали майора, а потом и очередные звания как-то давались легче. Нет, нынешний министр обороны генерал армии Д.Т. Язов на такое не размахивается. Просто увидел знакомую обложку, захотел еще раз глянуть, Кожевников расслабленно моргнул. Как я тебя понимаю, дорогой мой генерал. Но вот минута расслабленности прошла. Начальник штаба армии зримо подтянулся, построжел. Я вслед за ним встал по стойке смирно. Товарищ Ломаев, напомни-ка мне, что я тебя обещал в случае твоей победы на армейской спартакиаде, по жесткому тону даже не попросил, приказал Кожевников. А что прикажете делать? Я только прапорщик, а он целый генерал-лейтенант. Обещали присвоить звание младшего лейтенанта, товарищ генерал-лейтенант, бодро отрапортовал я. Ну и ты победил? Грозно спросил начальник штаба армии, типа, мол, попробуй только скажи нет, а мне что много надо, тем более, два золота спартакиады у меня в кармане. Так точно, товарищ генерал-лейтенант, согласился я, победил и по стрельбе из автомата Калашникова и из армейского пистолета Макарова. И какой я должен сделать вывод? Продолжил допрос Кожевников. А я знаю, я ведь ни разу еще не был генералом, и вообще... Это нечестно, заставлять прапорщика приказывать генерал-лейтенанту. У нас что, снова Октябрьская революция? Не могу знать, товарищ генерал-лейтенант, четко доложил я вышестоящему командиру. Не знает он, проворчал он. Впрочем, вскоре сменил гнев на милость. Сам сказал то, что почему-то добивался от меня. За прекрасное выполнение приказа вышестоящего командования присваиваю вам, прапорщик Ломаев, звание младшего лейтенанта. Служу Советскому Союзу, чеканно сказал я и уже собирался уходить. Все-таки не такого я звания, чтобы навязываться начальнику штаба целой армии. Подожди, похоже, несколько растерялся Кожевников, молодой и прыткий, тебя ведь еще никто не отпускал. Куда тогда пошел? Ха, действительно, товарищ Ломаев, куда пошел? Что-то у вас, дорогой мой, дисциплинка совсем хромает. Нехорошо, если не больше. Ты же теперь офицер советской армии. Виноват, товарищ генерал-лейтенант, повинился я, откровенно признался. Растерялся я, вот и начал чудить и метать икру. Тогда ладно, смягчился Кожевников, один раз прощу, сурово посмотрел на меня. Я почему спрашивал тебя про диплом? Наградили тебя, а есть такая неофициальная традиция. С дипломом идет внеочередное звание, так что получай еще одно звание. Он посмотрел на меня оценивающе. Но я ошибок больше не делал, стоял по-прежнему по стойке смирно, ожидая, когда вышестоящий начальник сам отпустит меня. Начальник штаба армии хитро усмехнулся. Стоишь, и правильно делаешь, еще не вечер. Глава 15. В общем-то все, официально я тебе звание дал, неофициально тоже. Теперь я тебе ничего не должен с любой стороны, мда. Посмотрел на меня опять оценивающе, хмыкнул. Правильно молча стоишь, не рыпаешься. Раз генерал говорит, значит, действие еще не завершилось. Кожевников помолчал, задумчиво заговорил. Скажу только тебе, когда ты так триумфально завершил спартакиаду, а меньше я и не скажу, я получил из Москвы, от самого министра обороны СССР личную благодарность. Знаешь, что это такое для любого советского генерала? Я уже хотел ответить, но он перебил. Нет, ты правильно не ответишь, просто не знаешь, генералом не был и, извини, никогда не будешь. Во всяком случае, в армейском понимании, ты хоть и стал офицером советской армии уже, но все же больше остался спортсменом, просто армейским. А благодарность министра обороны, это явное продвижение в военной карьере. И все благодаря тебе, поэтому вот тебе последнее мое спасибо, лейтенант Ломаев, ты становишься старшим лейтенантом. Тебе все понятно, спортсмен, «Так точно, товарищ генерал-лейтенант», — по привычке отбарабанил я. Потом признался, голова только кружится от такого стремительного движения. Потом, у меня же еще нет высшего образования, как-то нехорошо получается. «Ничего, Старлей, обычно это так», — обнадежил Кожевников. «А вот чем больше воинское звание, тем медленнее движение вверх. А насчет высшего образования, это ничего. Ты пойми, есть общий порядок. Когда основная часть офицеров получает звание лейтенанта, а есть отдельным порядком, когда повышение идет из-за отличия. Так, Ломаев, все, я тебе больше, я тебя на сегодня повысить не могу. Погоны не забудь заменить и слышанное здесь болтать не спеши. Это, конечно, не сверхсекретные сведения, но некоторые неприятные акценты будут. Для всех официально, это награды за твои золотые медали на спартакиаде. Тем более, после диплома Министерства обороны, подписанного самолично министром, это не будет вызывать никакие сомнения. Слушаюсь, товарищ генерал-лейтенант, официально добавил и неофициально негромко добавил. Не беспокойтесь, Николай Валентинович, все будет, как вы сказали. И еще, надо бы нам дополнительно спортивной формы и обуви под будущие напряженные задачи. Сказал это на всякий случай, да и то ведь, напряженные физкультурные натяги, это не умственные напряжения, они обязательно приведут к усиленному износу одежды и обуви. И что потом? Надеюсь, опытный командир это понимает. Иди, то ли отпустил к чертям, то ли, наоборот, благословил начальник штаба армии, и зайди к майору Великанову, там появились новые очень актуальные дела. Я думаю, нам надо ставить не только за тебя, это понятно, но и на весь твой взвод. И спортсмены из него не окажутся тебе соперниками, кишка у них для этого слаба, к сожалению, а вот поддержать могут. Понял, все он чувствовал, сам уже работал в этом же направлении и поэтому лишь разрешил отправляться к снабженцам для укрепления взвода. А тыловики, видимо, уже знали и были готовы. То есть не то, что были расположены сразу отдать, разбежался старший лейтенант, но необходимый запас уже имели. А я между тем, думал уже и по проблемам ближе. Нифига ведь себе, комроты тоже приподнялся на мне, впрочем, у Кожевникова я не стал разбираться, благополучно выскользнул из штаба. Уже на небольшом крылечке ощутил, как дрожат руки. Это ведь здорово, еще недавно весомой мечтой жизни было получение звания ефрейтора. Сержант оказался, как коммунистическое будущее, где-то есть, ты его как-то ощущаешь, но никогда не достигнешь. А сегодня, за несколько секунд, ты от прапорщика шагнул до младшего лейтенанта, потом до лейтенанта, потом уже до старшего лейтенанта. И пусть это не рекорд, как, например, от генерал-майора генерала армии в 21 веке кое-кто, а потом, наоборот, от полного генерала до генерал-майора, но мне и так хватит. Теперь следующий шаг – получение погон, чтобы материализовать желание командования. Если вы думаете, что сразу после приказа вышестоящего штаба, какой-нибудь каптенармус в виде пожилого старшины легкими прыжками будет порхать вокруг вас с погонами, как положено, то наивны вы. Есть еще вариант, что с полным комплектом, но это уже дивно-русская сказка, розовые сопли из современного фэнтези. Мне еще предстоят тяжелые арьергардные бои со старшиной роты по этому поводу. Причем это он будет считать свое дело праведным, а меня, скажем так, погрязшим в личной жизни, это еще мягко сказано. И даже погоны можно будет выцарапать лишь после того, как к приказу штаба появится распоряжение командира спортроты, когда вслед за ним напечатаются различные ведомственные бумаги служб тыла. Скажем дружно, нахрен нужно, форму уже не купить, тут все остальные офицеры взбухнут. Им-то, особенно семейным, уже тогда было тяжело. А вот погоны я с легкостью могу купить в магазине местного военторга. Дешево, почти сразу. Да, если есть, конечно. Прошел не спеша. Из командировки я уже вернулся, тамошние московские проблемы оказались в прошлом. А домой не вернулся, взвод со своими заботами еще далеко. Хорошо, пока я грыз в Москве гранит науки и отстреливался от мишеней на спартакиаде, в Вологду пришло лето. Северное, разумеется, но это ведь не крайний север, и здесь лето бывает жарким. И хотя день уже плавно переходит в вечер, это где-то около 4 часов, но мне быстро стало очень тепло. Залпом выпил стакан виноградного сока у точки уличной торговли. Полегчало. Заодно купил, наконец, в магазине погоны старшего лейтенанта. Они оказались в наличии. К командиру спортроты капитан отставить майору Великанову я, Естественно, зайду. Генерал-лейтенант Кожевников приказал, начальник штаба армии Вити, как я сегодня понял, но никому не скажу, где-то уже командующий 16 армии. То есть тут, в принципе, нельзя рассуждать, тут надо просто бежать и выполнять. Но новые погоны надо пришить, не только Великанову хвастаться продвижением. Всюду, конечно, не перешью, но на шинели и на повседневной кителе заменю. Пока занимался работой портного, стали подходить подчиненные и вообще сослуживцы. Дорога-то одна, многие видели, что приехал. Первым, разумеется, нарисовался лейтенант Ручников. Все-таки на время моего отсутствия его оставили временным командиром взвода. Причем с условием, что если справится, то останется постоянным заместителем. Вот так, кому-то и комвзвода мало, это мне, а другие и должности заместителя радуются. И опять же Ручников давно уже не смотрит, что он выше по званию, а вынужден подчиняться. Впрочем, раз командование так решило, то что дергаться. При этом, что мне понравилось, все так естественно. «Заходи, Василий Гаврилович», сразу предложил я, услышав легкий стук и негромкий голос своего заместителя, «покажемся друг другу, поговорим, здравствуйте», пожал мне руку появившийся Ручников. Я быстренько ответил левой рукой, показывая, чем занят. «А во», удивился тот невольно, «хорошо, видимо, ты в Центральный институт физической культуры съездил, коли погоны пришел черед заменять». «Не», удовлетворенно осклабился я, «в этом вузе мне только удалось ликвидировать академические задолженности и не наделать новые в процессе текущей учебы. Так что всего лишь переехал на второй курс тренерского факультета. Главным же образом я хорошо подействовал на армейской спартакиаде. Мы-то тут в Спартроте не очень знали об этом, не наша специфика, а так она широко прошла. С наших краем туда где-то человек 5 было, а всего несколько сот бойцов оказалось. Ну, вот я и сумел получить 2 золотые медали. Похоже, неплохо получилось, если в Москве дали от нашего Министерства обороны диплом с благодарностью министерства. И даже Ягодин от Госкомитета образования вдруг объявил благодарность. Ну а тут уже буквально сегодня начальник штаба армии приподнял от прапорщика сразу до старшего лейтенанта. Вот теперь меняю старые погоны на новые. А вы что, ничего не знали, за что у нас Великанову скорехонько майора дали? Срок же не истек в капитанах ходить, да не знаем мы ничего, в таком вакууме живем, просто ужас. Махнул Ручников, даже Великанов сам не до конца понимает, за что его вдруг повысили. Сам поймешь, когда с ним повстречаешься. Я потрогал один погон на шинели, вроде бы хорошо сидит, а хорошо так 3 маленькие звездочки Старлея смотрятся, любо, дорого. Да я и сам до не конца разобрался, что произошло, признался, да хорошо, даже блестяще отстрелялся, но в верхах даже как-то очень громко бабахнуло, видимо в струю пошли, ай, гадская иголка воткнулась вместо погона в мой указательный палец, прервав досужие рассуждения. Правильно, не в таких мы еще чинах, чтобы рассуждать на таком уровне. Вот судьбоносное жало и кольнуло. Поэтому я быстро спустился вниз на нашу роту, обговорив наши текущие задачи на параллели взвода. Нам, во всяком случае, надо готовиться к международным соревнованиям в ФРГ. Станем призерами, а еще лучше победителями, всей Спартроте станет хорошо. Проиграем, могут звездочки у всех полететь, или, хотя бы, о нас в Москве надолго забудут. Так что, аккуратно подвинулся я к текущим обязанностям взвода, пока нет снега, надо поддерживать хорошую физическую форму. Как вы тут живете, маетесь? Мы-то, вдруг смутился мой временный заместитель, в целом уровень держим и ваши задачи выполняем. Бегаем, гимнастику проводим, как силовую, так и на развитие подвижности. Не беспокойтесь, товарищ старший лейтенант, если что, на лыжной гонке мы хорошо пройдем. Понятно все, будь я простым юным старлеем, я бы тебе еще поверил. Но старый прожженный декан в молодом офицерике буквально забился в истерике. Ведь понятно было, пока я оказался в Москве, спортсмены забили и перестали, в общем, проходить самые тяжелые процедуры, оставили лишь наиболее легкие. Вот ведь хитрые ватики, все перекрутили.